Глава 12. Последствия. «Держи и никому не отдавай. Так получилось, и мне очень жаль. Мой мир, наверное, ядовит, отчего в груди болит». Гости Гаррисона. Ядовит. Пару лет назад Николь понадобился всего лишь один взмах ресниц, чтобы прочно поселиться в сердце Ильи, так же, как корни сорной травы распространяются по саду, вытесняя из него все прекрасные цветы. Гораздо позже этого же хватило, чтобы поймать в свои сети Дениса, а потом и Сашу. Один беззаботный взмах ресниц запустил череду событий, которая привела к настоящей трагедии, последствия которой перевернули жизнь ни одного человека. Звук закипающего чайника действовал Нике на нервы. Она забрала со стола их с Сашей кружки, ополоснула и достала из кухонного шкафа еще одну, такую же темно-зеленую, для Дениса. Закинула в каждую по пакетику зеленого чая, трясущимися руками начала разливать воду, но не смогла удержать чайник одной рукой, разлила кипяток и обожглась. Тихо выругавшись, включила холодную воду и сунула под нее пострадавшую руку. Физическая боль смогла немного приглушить душевную. Но лишь немного. Ника чуть не убила Илью, и ей теперь с этим жить. Да, она не была алкоголем его крови, не вливала в него насильно шоты или что он вообще пил, виски, коньяк. Она поняла, что успела забыть, какой алкоголь всегда пил ее бывший. Не была тем фонарным столбом, но если бы не она, то он бы не лежал сейчас в больнице. Если бы не она, то Илья бы сейчас сидел целый и невредимый на ее кухне, и они бы сейчас планировали их свадьбу, которая была бы обязательно летом. Или он сейчас сидел бы на другой кухне с другой девушкой и был бы по-настоящему счастлив. Но история не терпит сослагательного наклонения, даже если это история двух глупых от любви и молодости людей. Ника не стала расспрашивать Дениса, что с Ильей, чтобы не стало еще больнее. Она хотела выделить и удалить целый кусок своей жизни, снова вернуться в тот день, когда она узнала о Еве, чтобы... Чтобы что? Ничего не делать? Существовать в сладком неведении или просто поговорить с Ильей, сказать, что все узнала, дать понять, что из-за этого ей стало неприятно. Так же делают взрослые люди. Решают свои проблемы с помощью слов, разговоров по душам. Как жаль, что она поняла это слишком поздно, когда потеряла своего Илью навсегда. Да, он выжил, но теперь она для него навсегда мертва. И самое мерзкое – придется молчать и держать в себе, что это из-за ее дурацкого плана Громов чуть не погиб. Она хотела бы оказаться в той машине вместе с Ильей и принять на себя весь удар. Хотела бы, чтобы именно на нее посыпался дождь из осколков лобового стекла. Хотела бы, чтобы металлом сжало и переломало именно ее кости. Хотела бы, чтобы эта жертва красотой и здоровьем загладила бы ее вину перед уже не ее Илюшей. Это было бы честно. Как жаль, что машину времени еще не придумали, да и вряд ли когда-нибудь изобретут. Мы не всегда можем спасти своих любимых, даже от самих себя. Ника росла эгоистичной, избалованной дочерью, единственным ребенком в семье, ради которого родители, особенно папа, были готовы на все. Для нее и звезду бы с неба достали, но она понимала, что находится в пределах возможностей ее родителей, а что нет. Для нее всегда существовала лишь она сама, а весь остальной мир шел как приложение к ее счастью, а если появлялись какие-то проблемы, она тут же решала, что такое приложение нахрен не нужно, и показывала своим видом, что ждет подвигов со стороны папы или парня. И для принцессы их всегда совершали. Тогда почему на нее вдруг нахлынул порыв засунуть свой эгоизм куда подальше и вместо него включить женскую солидарность и желание отомстить за девушку, с которой она даже не знакома? За девушку, которая, скорее всего, и не знала о ее существовании? За девушку, от которой не получишь ни талики благодарности, только ненависть, если она все же узнает про измены Ильи? Николь была уверена, что Еве сейчас ни горячо, ни холодно от всего происходящего. Наверное, тихо, спокойно живет свою скучную жизнь личинки врача, думающий только об учебниках и контрольных, и ей нет дела до стремительно разворачивающейся драмы в паре сотен километров от ее медгородка. Да никогда и не было. Тогда зачем Ника решила вдруг разрушить свои отношения с Ильей, когда все у них было хорошо? Это было глупо настолько, что ей хотелось биться в истерике, пытаясь разодрать своими острыми наращенными ногтями кожу на предплечьях, ляжках и ребрах, чтобы можно было достать из себя разъедающих тело и душу червей совести. Если совесть Громова была ветреной девушкой, которая пропадала, чтобы вернуться в самый неожиданный момент, то ее была уже давно мертва, гнила и кишела опарышами, где-то на обочине жизни, как сбитое и никому не нужное бродячее животное. Но все же смогла каким-то образом воскреснуть, чтобы приходить наяву и в кошмарах, чтобы отравлять своим присутствием беззаботную жизнь нерадивой хозяйки. Ника чувствовала, что пытается вытереть бензин, который разлила сама же по всей кривой дорожке своей жизни, когда проще было бы поджечь и наблюдать, как красиво горят и превращаются в ничто все надежды на то, что еще можно будет отмыться от всей той въевшейся в кожу грязи омута измен, в которой она без раздумий прыгнула. Надежды быть счастливой и любимой. Она правда пыталась поверить в свою ложь о том, что ей не нужны чувства. Пыталась изо всех сил, но не вышло. Ей казалось, что приезд Саши поможет ей отвлечься, забыть об этих ужасных событиях дня. А внезапный сильный всплеск эндорфинов смоет следы усталости и печали. Она еще не привыкла, что теперь все ее, даже самые продуманные планы, не работают как надо. Видимо, весь запас ресурсов и возможностей ушел на сведение Ильи с ума. Она поняла, что держит руку под холодной водой слишком долго, но от капли кипятка по-прежнему жгло кожу, будто она уже была в аду. Обернулась на парней. Денис уже успел сесть за стол напротив Саши. Ника впервые видела, чтобы между ее мальчиками, которые по-прежнему были лучшими друзьями, несмотря на ее перебежки от одного к другому и обратно, повисло настолько напряженное молчание. Неужели Денис обо всем догадался? «Да нет, это бред», — отмахнулся от навязчивой мысли Ника. «Откуда ему знать?» «Мы, как всегда, были осторожны». Она поставила перед парнями кружки и вернулась к своей. Повернулась спиной к столешнице и оперлась о нее. Кружка жгла ладони. «Я точно в аду», — прошептала Ника, но так, чтобы ее никто не услышал. Рассеянно посмотрела в свою кружку. «Нет, ей нужно что-то покрепче чая, из которого она забыла вовремя достать пакетик. Кажется, в холодильнике что-то оставалось. Она достала бутылочку красного сухого. Пришлось потратить немного времени, чтобы под невидимые взгляды отыскать свой электроштопор. Она не видела смысла искать еще и бокал, так что отпила прямо из горла. Вино оказалось редкостной дрянью и кислятиной. Ника посмотрела на этикетку, чтобы запомнить, что в следующий раз обходить в магазине стороной. Хотела сделать еще глоток, но ее руку мягко перехватил подошедший Денис. «Принцесса, ты уверена, что это хорошая идея?» Он разжал ее пальцы на горлышке бутылки и забрал ту. «Уже нет», — Ника всхлипнула. Денис одной рукой притянул рукой Нику к себе за талию, а другой наклонил бутылку, чтобы вылить все ее содержимое в раковину. Николь плакала, уткнувшись лбом в его плечо. Вино в бутылке закончилось раньше, чем слезы девушки. Не размыкая утешающего объятия, поглаживая Николь по спине, Денис все же смог открыть дверцу, за которой скрывалось мусорное ведро. Он аккуратно бросил в него бутылку и хотел уже закрыть дверцу, но его взгляд зацепился за нагло выглядывающий краешек квадратной серебристой упаковки. Вряд ли она была от чайного пакетика. Он сильно хлопнул дверцей и попытался вспомнить, когда у них с Побединской в последний раз что-то было. В последнее время он пропадал на тренировках и выходил с них настолько измотанным, что сил и желания приезжать к Нике или звать ее к себе совсем не было. К тому же эту улику явно пытались скрыть, но не вышло. Что ж, его лучший друг был явно более выносливым. Котов понял, что самая первая мысль оказалась самой правдивой. Он давно был одурманен Никой и не видел за этой дымкой, кем была его девушка на самом деле. Но в момент аварии наваждение развеялось. Возможно, у него уже были десятки возможностей уличить ее в изменах. Он был уверен, что сегодняшняя встреча Ники и Санька вряд ли была единоразовой акцией, но он ничего не замечал или не хотел замечать. Но устраивать сцену не видел смысла. По крайней мере сейчас, когда Ника сама не своя из-за последних новостей. Нет, он подождет еще немного, чтобы прекратить эти отношения в тот момент, когда ничего не будет предвещать беды. Денис хотел бы испытать хоть что-то. Грусть, злость, ненависть, но ничего не чувствовал. В принципе, он всегда, с самого начала их неправильных отношений, строящихся на ее месте Илье и его глупой влюбленности, знал, что однажды так все и закончится, и никакого «долго и счастливо» с этой принцессой не будет. «Я, пожалуй, пойду». Санюк решил, что оставаться ему в этой квартире нет смысла. Его миссия по утешению принцессы в беде выполнена. Он передал Нику из рук в руки и теперь может быть свободен. «Не так быстро». Денис попытался не подавать виду, что знает об интрижке между своей девушкой и лучшим другом, но голос все же дрогнул. Скорее от обиды, чем от злости. Котов ненадолго выпустил Нику из объятий, чтобы развернуться лицом к Саньку. Николь снова прижалась к Денису и вцепилась в него, как кошка, которую напугали пылесосом, ища утешения, которое ей уже не хотели давать. «Сначала расскажи, зачем сюда приехал?» Конечно, Денис уже знал ответ на этот вопрос, но ему было интересно услышать версию лучшего друга, скорее всего, бывшего лучшего друга. «Теперь не знать, что если не можешь что-то дать своей девушке, то обязательно найдется тот, кто сможет». Санюк нагло ухмыльнулся. Пудрить мозги лучшему другу оказалось веселее, чем можно было подумать. Он был уверен, что Денис ничего не знает, поэтому позволял себе вольности, которые закапывали и его самого, и Нику. Денис проигнорировал шпильку и притворился, будто ничего не понимает. Все-таки он начал чувствовать хоть что-то. Интерес. Ника мне позвонила вся в слезах, попросила приехать, что-то лепетала про аварию и что кто-то разбился. Я сначала не понял, почему ты не рядом. Но потом ко мне вдруг пришло осознание, что в аварию мог попасть ты, вот и примчался сюда. Отчасти это было правдой. Почему не в больницу? Котов мысленно отметил, что Санек в очередной раз оказался хорош в придумках. Что же можно ожидать от человека, который еще со школы мог заговорить любого учителя или сочинить очередную сказку объяснения для классной, почему это они с Денисом ушли с последних двух уроков? Так Ника и двух слов связать не могла. Я решил, что ей сначала нужно успокоиться. Лавров откинулся на спинку стула. Абсолютная, чистейшая правда. «Давай, Денис, и что ты мне сделаешь?» Мысленно добавил Санек. О том, как Ника успокаивалась, он умолчал. Ему и правда позвонила Николь и попросила приехать. И действительно так и не смогла сформулировать, что случилось, кто разбился и кого она убила. А вот что происходило дальше, Денису узнать уже не нужно. Для его же блага. Санек лавировал на грани недосказанности, не зная, что одно неверное движение и многолетней дружбе придет конец. Санька Ника встретила в слезах и шелковом домашнем халате. И, в общем, это все, что на ней было. Сначала она кинулась ему на шею и начала безутешно рыдать, а потом... Санек сам не понял, как оказался рядом с ней в кровати и без одежды. Она умела менять свое настроение, как по щелчку пальцев, и о том, что на этом прекрасном лице еще недавно блестели слезы, напоминали только покрасневшие глаза и размазанная тушь, которую она нанесла явно к его приходу, ожидая, что макияж будет испорчен при несколько других обстоятельствах. А потом он не понял, почему Ника вдруг оттолкнула его от себя и убежала в душ. В этот момент у Санька был в голове только один самовлюбленный вопрос. Неужели он был так плохо в этот раз? В душе он обнаружил Нику плачущей и хотел было погладить ее по спине, но горячие струи обожгли его руку. Пока что не его принцесса всегда мылась в кипятке. Наверное, потому что уже при жизни на земле начала закаляться и готовиться к загробной. Откуда ему было знать, что она уже несколько месяцев пытается избавиться от пробирающего до костей и жил мороза души? О том, что же произошло, Санек узнал за пару минут до того, как приехал Денис. Авария страшная, но он не понимал, зачем Нике убиваться из-за какого-то Громова, которого она сама же и пыталась всеми силами изжить. Разве не этого она хотела? Нужно быть последовательной в своих поступках. Если уж ненавидишь кого-то, то будь добра, ненавидь до конца. Новость ужасная, трагичная, но он совершенно не чувствовал свою вину и причастность к этому. Не он же наливал Илье. Ну и что с того, что Громов сидел в клубе, который в один прекрасный день будет принадлежать Саньку? Он не толкал его за руль машины. Лавров бы еще мог попереживать как капитан баскетбольной команды, если бы Громов остался в ней. Сейчас же его волновало куда больше судьба остальных членов команды, которые оказались в полной жопе из-за Ильи, вернее, из-за ухода Макара вслед за ним. Если потеря одного, уже запасного игрока, и могла пройти бесследно, то потеря второго была весьма ощутима. Проблем, кроме предстоящих матчей, которые они могли теперь преспокойно проиграть, Санек не видел. Да и Денис повел себя сейчас достаточно странно. Кажется, теперь сыграться на площадке будет еще сложнее. Незадолго до того, как раздался звонок от Дениса, парочка беззаботно проводила время в комнате Макара. Их выкрутасы с нейросетями разоблачили, а самих жуликов отчитали и заставили переделать работы, назначив очень сжатые сроки. Да и как же тупо они прокололись. Их курсачи не прошли антиплагиат. Сонечка сидела у Макара на коленях. Она могла бы прикатить второй стул из комнаты Ильи, но это бы полностью убило момент близости и переделывала курсовую своего парня. С помощью другой нейросети, конечно же. Ей казалось, что по всем законам точных наук минус на минус даст плюс. И на этот раз Соня бы расправилась с этим занятием в два счета, если бы Макар не оставлял на ее шее едва ощутимые поцелуи, соблазняя ее забить на дедлайны. «Сейчас сам будешь все переделывать», — обернулась Сонечка и сердито посмотрела на парня. «За себя и своего товарища. Работу Ильи тоже забракуют, если не уже. Кстати, а где он?» Макар пожал плечами, решив не вступать с ней в диалог, пока она злится и недоумевает, и вместо ответа медленно и нежно поцеловал ее. Рукой он заскользил по ее талии под футболкой, изучая уже такие знакомые изгибы, хотя каждый раз прикасался к ним, как в первый. Как и всегда, Сонечка не смогла не поддаться на его провокацию, и, как назло, именно в этот момент Макару решил кто-то позвонить. «Это что?» «Любовница твоя соскучилась?» С притворным подозрением поинтересовалась Сонечка, заглядывая в экран телефона. «Не думала, что ее будут звать именно так. А Илья меня предупреждал насчет тебя», – захихикала она. «Что ему понадобилось сейчас от меня?» Макар принял вызов. После этого звонка было уже не до курсачей и не до прокрастинации, которой они были готовы поддаться в объятиях друг друга. Макар и Соня поняли, что и на пары завтра вряд ли попадут. Общага была недалеко от больницы, но Сонечка не захотела возвращаться к себе. Она считала, что в моменты таких сильных эмоциональных потрясений нужно держаться вместе. Хотя в основном эмоциональная поддержка нужна была только ей. По возвращении в квартиру Ильи и Макара она проплакала все глаза, пока не уснула в объятиях своего парня. За пару месяцев общения Илья успел стать для Сонечки очень близким другом. Ее лучшая подруга осталась в Казани, а переписки, видеокружочки в соцсетях и созвоны так и не смогли заменить такое простое, но необходимое живое дружеское общение. И тут появился Илья, который постоянно был где-то рядом, мог поделиться советом, от которого можно было перенять спокойствие и перестать переживать из-за учебы, с которым можно было поговорить по душам в моменты, когда перестаешь понимать своего парня. Соне всегда было тяжело распутать клубок своих чувств, не говоря уже о том, чтобы разобраться в том, что испытывает другой человек. Наверное, поэтому недоброжелательные читатели ее часто обвиняли в том, что персонажи у нее выходят пустыми картонками, и все их поступки нелогичны и безэмоциональны, и что лихо закрученный сюжет не всегда спасает ее работы. К тому же она была наивна и искренне благодарна Громову за то, что он в тот вечер свел их с Макаром, пусть и при таких не очень приятных обстоятельствах, пусть и знатно потрепав ей нервы внезапным приступом агрессии и избиением лучшего друга. В последнее время Илья даже начал предпринимать попытки поддерживать квартиру, в частности, свою комнату, в чистоте и порядке, чтобы Сонечке было приятнее находиться в их холостяцком убежище. В один из дней он даже попробовал научиться готовить, чтобы удивить друзей. Порыв они оценили, но блюда нет. Сонечка по-доброму посмеялась, открыла холодильник и через час накормила своих мальчиков чем-то более съедобным. Макар взглянул на экран своего смартфона. На часах было уже 9 утра. Достаточно, чтобы звонок не был слишком ранним, но время все равно было неподходящим. Хотя может ли быть подходящее время для таких новостей? Ему потребовалось еще несколько минут, чтобы морально подготовиться, собраться с мыслями и испортить одним коротким звонком весь день Анне Александровне. Позвонить он не успел. Она его опередила. «Макар, привет. А ты не знаешь, почему Илюшка мне не отвечает? Сначала трубку не брал, сейчас говорят абонент, не абонент. У вас все хорошо?» Материнское сердце было не на месте. Муж уехал в командировку, сын не отвечал, и ни валерьянка, ни коты не помогали успокоиться. Всю ночь она провела, пытаясь дозвониться до Ильи, и так и не смогла уснуть. «Тетя Ань, вы только сядьте. Илья в больнице. Авария». Проще было бы закатить валун на Эверест, чем произнести эти слова снова. Макар услышал, как что-то разбилось на другом конце провода. Возможно, это была одна из многочисленных кружечек коллекции Анны Александровны. А возможно, именно с таким звуком рассыпается на осколки сердце несчастной матери. «Насколько все плохо?» Анна Александровна присела на корточки, чтобы подобрать осколки любимой чашечки с маками. На светлой плитке темнела некрасивая клякса недопитого кофе. Надо занять мысли и руки, чтобы не разрыдаться, чтобы Макар не начал за нее волноваться. Она сильная и не с таким справлялась. Жить будет, но все не очень хорошо. Рассказывать про реанимацию и алкоголь в крови он не стал. Хватит пока что потрясений. «Я приеду на ближайшем поезде. Сможешь меня встретить? Или у тебя учеба?» Ее голос задрожал. «Да какая учеба? Конечно, встречу. Только напишите, во сколько поезд прибывает». «Да, конечно», – растерянно ответила она. Макар положил трубку и пошел в комнату Ильи. Собирая вещи в больницу, они с Сонечкой навели такой бардак, которому позавидовал бы и сам Громов. Надо бы прибраться и сменить постельное. Вряд ли Анна Александровна сейчас думает о таких мелочах, как гостиница. Пусть остается здесь, так и Макару будет за нее спокойнее. Он не подумал спросить, приедет ли Сергей Владимирович вместе с ней, но это вряд ли. Тогда бы она не стала брать билет на поезд и поехала бы вместе с ним на машине. Но это к лучшему. Или ей так досталось, а тут еще влетело бы от отца за вождение в нетрезвом виде. Макар мог скрыть от родителей друга часть правды, но вот врачи вряд ли стали бы это делать. «Ты давно проснулся?» – прервала его мысли Сонечка. «Достаточно, чтобы сделать одну женщину несчастной». Встретившись с непонимающим взглядом своей девушки, добавил. «К нам едет тетя Аня, мама Ильи. Поможешь прибраться к ее приезду?» «Без проблем. Давай только музыку включим, чтобы хоть немного скрасить этот день».